Глава третья. Кэтрин. При землетрясении дом обрушивается не сразу. Сперва слышишь тихое дребезжание посуды. Или в фильмах ужасов бывает такой момент, когда опасность очевидна, но главная героиня ее не замечает. Раньше я любила ужасы, сейчас не выношу. Во вторник утром я очень хотела тебя увидеть, несмотря на дурные предчувствия. Странное состояние. До сих пор не могу найти ему имя. Уязвимость, наверное. Детская жажда тепла. Понимаешь, жизнь меня разочаровала. Друзья бросили. Много лет я ни с кем, кроме Йена, не говорила по душам. Я изголодалась по общению и захотела дружить с тобой. Так сильно, что готова была закрыть глаза на предчувствие. Жалкая картина, правда, Лили? Вот до чего доходят люди, когда им звонят только гражданский муж, лечащий врач и мобильный оператор. Я 2 часа выбирала наряд, чтобы выглядеть стильно и современно. Как говорится, молодилась. Долго мучилась с макияжем, пытаясь придать лицу свежесть. Размышляла, не сменить ли цвет волос. Черный неудачно оттеняет потускневшую кожу. «Не такая уж и большая между нами разница», — думала я. «На остановке тебя не было». И я даже обрадовалась, поскольку никак не могла отойти от ночного кошмара. Однако грела мысль, что приеду в офис и увижу новенький, блестящий выпуск на каждом столе. А в нем, равно как и на сайте, сплошь мои статьи. Пусть ты и поменяла обложку спецвыпуска для церемонии, зато сегодняшний целиком мой. Я прошла к своему месту. Тебя нигде не было, как и Азифа с моим утренним кофе. Потом я увидела вас вместе. Вы дружно сидели на столе недавно уволенного редактора отдела, склонив головы над пробниками. «Кэтрин, можно вас на пару слов?» — позвала Джема, появившись в дверях кабинета. «Иду», — рассеянно откликнулась я, не в силах оторвать от вас взгляд. «Ты что-то произнесла и пытливо посмотрела на Азифа. Он задумчиво поглаживал бороду. Я не могла оторваться». «Последнее, что я увидела, закрывая за собой дверь кабинета, ты смеешься, запрокинув голову, а Азиф готов прямо тут наброситься и начать срывать с тебя одежды». «Позвольте вас поздравить». Джима перекинула через стол свежую копию журнала. «Прекрасное начало. Спасибо, Кэтрин». «И это все?» 12 000 слов от главного редактора за «Спасибо, Кэтрин». «За кого она меня держит?» «А сегодня я хотела поговорить о дальнейшей работе». «Слушаю. Очень надеюсь, что вы воспримете правильно. На мой взгляд, пришло время немного поменять концепцию журнала, и ваши статьи нуждаются в некоторых поправках. Поэтому я попросила Лили оценить сайт свежим взглядом. Вам, вероятно, следует знать, что отклики на ее вчерашние заметки...» «Какие заметки? Мне на редактуру ничего не поступало». Их отредактировал Азиф вчера вечером. Так вот, они за один вечер набрали больше просмотров, чем ваши за последние 4 недели. За стеклянной перегородкой ты провела ноготками по подбородку, закусила нижнюю губу и начала печатать. Интересно, не связано ли количество просмотров с фотографией под заметками? Несмотря на молодость, она быстро учится и знает вкусы современного читателя. «В общем, я организовала встречу вне офиса, чтобы Лили помогла вам кое-что пересмотреть. Но детали потом. Главное, скажите, вы согласны учиться?» «Унизительно. Словно пощечина. Ты будешь учить меня. И не только писать. Но тогда я еще не догадывалась, какой жизненный урок ты мне преподашь». «Конечно, согласна». «Ты весь день пыталась со мной заговорить, а я тебя избегала. Лучше помолчу пока, присмотрюсь, что ты за птица». Прочитала заметки и ужаснулась. Они действительно талантливо написаны. Цепляют с первых строк. И фотография ни при чем. Заголовки заинтриговывают не меньше, а тексты свежие и остроумны. Мои статьи на их фоне смотрелись еще более вяло. Я писала из последних сил, потому и читались они тяжело. Я была зла на тебя и Джему, но главное — на себя, за то, что превратилась в такую развалину. О чем, интересно, думал Азиф, когда дал добро на целых две заметки стажеру в первый день работы. Он криво улыбнулся со своего места, однако, зная меня, не стал заводить разговор. Только в начале восьмого, когда офис почти опустел, подошел попрощаться. Тебя за столом не было, но компьютер работал. Значит, если ты сегодня планируешь сдать очередные шедевры, придется показать их мне. Ночные посиделки, Кэт. Когда-то мы задерживались вместе, помнишь? Азиф мялся рядом с моим стулом, сунув руки в карманы. Видимо, переживал, хотел задобрить. Я решила ему подыграть и ответила тем же тоном. Да, хорошее было время. Я всегда ценила ваше рвение к работе, мистер Хан. И ваш шоколадный оттенок. Улыбнувшись, я повернулась на стуле и увидела за его спиной тебя, юный дух, представляющий миллениалов. В руке зажата прозрачная бутылочка, в воде поблескивает полоска огурца. Ты вспыхнула. Должно быть, вообразив молодое атлетичное тело Азифа в соседстве с моей дряхлеющей плотью. Да, Лили, ты можешь переманить кого угодно, но даже тебе не под силу стереть наше общее с ним прошлое. Простите, я собиралась поработать над... Просто не могу сосредоточиться дома. Ты взглянула на Азифа. Тот, глупо улыбаясь, изучал свои ботинки. Ну, я пошел. Спокойной ночи, девушки. Не засиживайтесь. Мы обе принялись печатать в неловком молчании. Наконец ты сказала. Можете считать, я ничего не слышала. С каких это пор молодежь стала такой благочестивой? Сами не то, что флиртовать не умеют. Даже слышать не могут, как флиртуют другие. Я замечала по стажерам последних лет. Они смущались от комплиментов, с открытой неприязнью реагировали на любую мою реплику, отдаленно имеющую сексуальный подтекст. Меня давно интересовало, как так вышло и почему целое поколение выросло занудными и лишенным сексуальности. А может, ты возмущена, потому что знаешь про моего постоянного партнера и придерживаешься традиционных взглядов? Снова повисла пауза. «Знаете, Лили, у меня с партнером есть и договоренность», — начала я. «Мне удалось вывести тебя из равновесия, и теперь хотелось еще больше шокировать, сыграть на ханжестве. Мы установили определенные правила. Если я хочу с кем-то переспать, мы это обсуждаем, и мой партнер одобряет или не одобряет. Если он хочет с кем-то переспать, я решаю, можно или нет». Я надобрил Азифа, это случилось пару раз, но потом мы решили остановиться. Мы ценим наши отношения превыше всего. Так было всегда. И, надеюсь, будет еще много лет. Знаете, Лили, наше поколение привыкло свободно мыслить. Хотите совет? Не судите о том, чего не знаете. Когда я распустила хвост, кичась перед тобой своей раскрепощенностью, мне неожиданно полегчало. Я снова почувствовала себя человеком. Только вот потом выяснилось, что ты использовала боксерскую хитрость, нарочно пропустила удар, чтобы создать у противника иллюзию победы, а затем отправить его в нокаут. «Я совсем о другом», — ответила ты с пылающим от негодования лицом. «Вы допустили расистское высказывание по отношению к подчиненному. За это увольняют». Йен сказал, берегись, как в воду глядел. «Все с тобой понятно», — решила я. «Ты хочешь, чтобы меня уволили?» «Ясно, как белый день. Джемма пока делает вид, что со мной солидарна, мол, взрослые успешные женщины друг за друга горой. Но она и ты, и важные шишки в совете, все вы хотите от меня избавиться». «Эх, если бы все было так просто». «Лили...» «Я не совсем понимаю, какое расистское высказывание я допустила?» «Мне даже неловко повторять». «Повторять что?» «То, что вы сказали Азифу». «Вы серьезно?» Ты снова принялась печатать. «Это был дружеский разговор. Мы давно друг друга знаем. В подобных случаях нельзя цепляться к словам. Есть шутки, понятные только двоим. Лили...» «Вам не приходило в голову, что вы могли неправильно истолковать услышанное?» Ты сделала глоток огуречной воды и молча продолжила печатать. Я стала собираться, как ни в чем не бывало. Словно меня не обвиняют в расизме и не грозят увольнением. «Существуют правила рабочей этики», — почти прошептала ты. «Как же безопасная среда?» «Знаете, безопасная среда не должна лишать взрослых людей простой радости. Перешучиваться, не правда ли?» Молчание. «Вы ведь долго отсутствовали, Кэтрин. Правила поменялись. Я думаю, вам стоит быть осторожней». «Отсутствовала я по уважительной причине. И, насколько я понимаю, это конфиденциальная информация. По новым правилам рабочей этики». «Прошу прощения. Я, должно быть, слышала от Азифа или кого-то от стажеров». Ты заправила волосы за уши, какое-то время смотрела в экран. Потом выключила компьютер. Я тоже отключилась и застыла перед погасшим монитором. Я вдруг страшно устала. И душой, и телом. Каждой клеточкой. Вот оно. До боли знакомое чувство, когда хочется лечь и больше никогда не вставать. Ты незаметно возникла за моим креслом, и я едва не вскрикнула от неожиданности, когда поднялась. Даже усталость прошла. «Кэтрин, можно я вас приглашу куда-нибудь? Прямо сейчас? Я ужасно бестактно себя повела и хочу загладить вину. Мне трудно освоиться на новом месте, и с Джеммой трудно». Ты смотрела почти умоляюще. Мне снова почудилось одиночество в твоем взгляде. «Тебе тоже нужен друг. Вдруг мы все же съедим по бургеру и проговорим весь вечер, как будто 100 лет знакомы?» «Да, хорошо», — кивнула я, купившись на ощущение взаимности. Ты сняла с вешалки кожаную куртку и с улыбкой подала мне. «Тогда идем?» «Сейчас, одну минутку». Я забежала в туалет, чтобы отправить сообщение Йену. Снежинка позвала выпить. «К ужину не жди. До скорого». Совсем как раньше, когда кто-то из подруг, оказавшись в районе Саутбэнка или Лондонского моста, думал: «К черту дела, позову Кароси выпить». Однако времена неожиданных приглашений и смс-ок «я с друзьями буду поздно» давно миновали. Йен понимал все это и поэтому ответил: «Супер, повеселись там». Мы с тобой вышли из офиса и начали общаться. «По-моему, я ни разу не видела, как ты смеешься. Но зато твоя улыбка была прекрасна, была прекрасна. В тот вечер ты много улыбалась, чем невероятно мне льстила. Казалось, тебе приятно и интересно со мной. Ты не посматривала на часы, как делали мои теперешние приятельницы. И, в отличие от них, не ждала момента вернуть традиционное «держись, крепись» или ненароком спросить, а нельзя ли все-таки получить обратно хотя бы часть вложенных в фильм денег. В воздухе не висели тяжелые темы, и я снова почувствовала себя молодой и свободной. Ты много спрашивала, и я раскрылась, разговорилась. Люди любят, когда их слушают, и ты умело использовала эту слабость. Теперь я понимаю, что некоторые из вопросов ты заготовила заранее. И удивляюсь, как меня не насторожило внезапное любопытство. Еще вчера утром в такси ты демонстрировала полное отсутствие интереса. Я попалась на крючок, отмела сомнения и выложила тебе всю подноготную. Разговор по душам – точно теплая ванна. Я рассказывала обо всем – карьерный путь, мысли о жизни. Будто смывала обиды прошлых лет, отогревалась. Утоляла жажду. Видишь ли, за последние годы я лишилась всех подруг. Сначала исчезли те, что с детьми, и я не удивилась. Детей я терпеть не могла. Да и им не нравилась сердитая тетя в кожаной куртке. Потом случился фильм. После фильма ушли самые близкие. Ужасно больно, когда бросают. Я раньше не знала, потому что мужчины от меня не уходили. Зато теперь испытала на себе все прелести расставания. Мои любимые подруги вдруг стали страшно заняты. Потом и вовсе пропали. Все, кроме пары приятельниц, которые не вложили деньги в фильм. Когда я потонула в серой мути, и они сбежали. В конце концов, у меня остался только Йен и работа. «Расскажите, как вы стали журналисткой. Мне очень интересно». Я только начинаю, еще учиться и учиться. Я переехала в Лондон в конце 90-х, работала в пабе и снимала комнату в Уолтерхэмстоу за 40 фунтов в неделю. Тогда это было реально. Офигенно дешево по нынешним временам, да. Рассылала резюме во все лондонские издания, но без образования, опыта работы и связей никто не брал. И вот однажды прогуливаемся с приятелями по Иглинстону и видим, двое парней нападают на третьего с бейсбольными битами. Отвратительное зрелище. Приятелей как ветром сдуло. Их, конечно, можно понять. А я осталась и наблюдала, записывая подробности в блокнот. Приехала полиция. Скорая. Я умудрилась взять интервью свидетелей и даже у полицейских. Под видом корреспондента Ислингтонской газеты. Затем стремглав помчалась домой. Выпросила ненадолго компьютер одного из соседей, написала заметку и действительно отправила в местную газету Ислингтона. Всего 250 слов, и этого хватило, чтобы меня взяли на стажировку. Неплохо, да? Боже, потрясающе! А что потом? Начала работать, понравилось, пахала как лошадь, попала в штат. Платили, правда, ерунду. В отраслевом журнале я бы больше заработала. Потом увидела, что руководитель ищет писателя-стажера в новостной отдел, и сразу подала резюме. И получили работу. И получила работу. Быстро стали ведущим сотрудником, а после – самым молодым главредом в истории журнала. Да, было дело. А откуда вы? Вычитывала биографии для выпуска к церемонии награждения. Я кивнула. Вполне правдоподобно. Я бесконечно уважаю людей, которые сами всего добились с нуля. Вы – мой идеал. И мне жутко неловко, что Джема заставляет проводить этот дурацкий мастер-класс. Я просто умоляла оставить нас в покое. Нет, она гнет свою линию, хотя ничего не смыслит в журналистике. Кажется, мы тут бессильны. Мы? Нас? Как же это прекрасно звучало. Не ввязалась с моим одиноким существованием, бередила нечто давно забытое. Ты и я... Мы можем стать подругами. Союз поколений, неоперившийся репортер и бывалый редактор против общего врага, в нашем случае врагини. Не переживайте, ничего страшного. Отмахнулась я и залпом прикончила вторую порцию джина. А я переживаю. Я вообще ужасная паникерша. А вы? Я не говорю про то время, когда у вас была... Серая муть. Так я ее называю. «Если не секрет, у вашей болезни был триггер?» Я вздохнула и склонила голову на бок, словно решала, можно ли с тобой откровенничать. Разыгрывала комедию. Как ни грустно, честно говоря, я смертельно хотела поскорее все тебе выложить. Пока я делала вид, будто задумалась над твоим вопросом, ты произнесла. «Мне можно доверять. Правда?» «Я очень хотела». Забыть, как ты себя вела в такси и как купила мой журнал. Закрыть глаза на факты, все списать на совпадение. Убедить себя, что извне ничто не угрожает, и лучше побеспокоиться о собственном творческом кризисе. Я позволила себя убедить. Ты умеешь быть чертовски убедительной, если нужно. Я вам доверяю. Страшная глупость. Даже больше, чем считать, что мы с тобой подружимся. Мне кажется, я могла бы вам пригодиться, Кэтрин, если позволите. Ты просияла улыбкой и протянула мне руку через стол. Ты напоминала меня в молодости, ранимая и сильная одновременно. И тут меня озарило. Я же могу стать твоей наставницей. Хорошо, пусть будет мастер-класс. Я тебя всему научу. Поделюсь опытом. А ты поможешь мне сориентироваться в мире технологий. Вместе мы будем непобедимы. Рейтинги и журнала, и сайта взмоют в небеса. Подтянутся читатели, рекламщики, спонсоры. Чтобы положить начало успешному сотрудничеству, я даже позволила себе снизойти до лексикона миллениалов. Триггер? Наверное, их несколько. А вообще, я не очень верю в триггеры, по крайней мере, не в моем случае. Дело не в проблемах, они и раньше бывали, и я не разваливалась. Наоборот, в трудные моменты я собираюсь, начинаю действовать. А болезнь – это полный крах. Меня размазало. Мир перевернулся с ног на голову. Сложно объяснить. Я сорвалась не потому, что «Ой, нет денег» или «Ой, неужели мне уже 40, а я до сих пор работаю в руководителе» или что-нибудь в таком духе. Здесь другое. Не было одной причины. Как-то все сразу. Я рассказывала о серой мути как о мистическом происшествии, которое случилось давным-давно и больше не повторится. Ты сменила тему. «Значит, вы в журнале еще с 90-х. Уйму времени. Руководитель, наверное, ваш второй дом». «Да. Точнее, был им до недавних пор». «Может, снова будет?» Тихонько проговорила ты, и мне пришлось отвернуться, чтобы скрыть, как я растрогана. «Иногда я думаю, что не справилась. Подвела и себя, и журнал. Но ничего». «Все наладится. Выкарабкаемся. Пока не перевелись бесплатные стажеры и скрытая реклама, жить можно». Ты поморщилась, но я продолжила. «Да, есть много редакторских недоработок. И читатели теперь стали капризные. Я видела анализ посещаемости сайта, статью, над которой корпишь неделю. Эти...» Тут я крепко выругалась. «Просматривают за 15 секунд. И я не понимаю, что не так». Нет, я, конечно, знала, что грядет цифровая революция, но пыталась жить по старым правилам. А новые технологии все прут и прут. И теперь все кругом изменилось. И я уже нифига ни в чем не смыслю. Я распиналась пеной у рта в буквальном смысле слова. Даже брызнула слюной на слишком энергичном «ни в чем не смыслю». «Прошу прощения», — смутилась я. Ты погладила меня по руке в знак поддержки. Я разоткровенничалась. Такое нечасто случается. Пусть случается почаще. Не заказать ли нам бутылочку красного? О, да. Я угощаю. Пошло все к черту, верно? Ты напрягалась при каждом бранном слове. Вообще ругаюсь я много. Мне всегда казалось, что журналисты, независимо от возраста, склонны к сильным выражениям. Ты даже вздрагивала от резких слов, что меня смущало, хотя, по моему мнению, молодежи стоит воспитывать характер. Мало-помалу из моей речи исчезли все нецензурные слова, и даже мудаков и сволочей стало меньше. И гнев мой сразу немного утих. Ты действовала на меня успокаивающе. Может быть, вы, миллениалы, не так уж не правы. Мы сидели в пабе у Джорджа, в самом уголке, не обращая внимания на туристов и подвыпивших офисных работников, и говорили по душам, так мне казалось. Я разомлела от двух стаканов джина и бутылки риохи. Накопившиеся за долгие годы слова рвались наружу. «Как же восхитительно было видеть тебя так близко! Безупречный цвет лица, по-юношески пухлые щеки. Белая кожа в вырезе оранжевой кофточки. Когда-то и моя кожа сияла. Бокалы почти опустели. Ты вылила в мой остатки вина. Вечер подходил к концу. Мне хотелось его продлить. Писать всегда было моим спасением. Не только по работе, для себя тоже. Наверное, первую книгу я написала, чтобы как-то переварить детские годы. А вам блог помогает разобраться в себе?» «Да, блог и дневник. Размышления о прошлом и настоящем помогают строить будущее». «Раньше я везде таскала с собой блокнот на случай, если попадется материал для журнала или придет интересная мысль. Я называл мои записки лотерейными билетами. Говорил, одна из них положит начало книге. Судьбоносная запись». Она все изменит, я уйду из журнала. У меня будет совсем другая жизнь, как я и заслуживаю. «Ух ты! Ваш муж, вы сказали, его зовут Йен? Он такой понимающий». «Да, Йен. Мы не женаты». Когда наш разговор зашел об Йене, Я окончательно потеряла контроль. Ты расспрашивала, я выкладывала, не задумываясь. Мне было приятно рассказывать о нем, о поступках и черточках, которые делали его таким замечательным. В свете твоего интереса наши с Йеном отношения показались самым большим моим достижением. Я, как старшая подруга, делилась опытом. Вот что такое прочный и зрелый союз. А ты задавала вопрос за вопросом. «Как вы поняли, что Йен – ваша судьба?» «Наверное, сильно влюбилась. Даже не знаю, как я жила без него. Словно прыгала на одной ноге, а потом встретила его и пошла на двух. Появились устойчивость, полноценность, нашлась вторая половинка. Потом я поведала, как мы пришли к свободным отношениям, решила просветить тебя и в этом вопросе. Однажды на вечеринке мне пришла в голову мысль – можно быть парой долго, даже всю жизнь, но при этом не ограничивать друг друга. И он поддержал. Поэтому мы до сих пор вместе, Лили. Я уже говорила, у нас есть правила. Мы все обсуждаем, и до, и после». «А с кем у вас были связи?» «Ой, много с кем. Знакомые, друзья, друзья друзей, часто коллеги, стажеры, много стажеров». Сказала и тут же пожалела, увидев, как ты изменилась в лице. На самом деле в последние годы почти ничего и не было, к моему прискорбию. Или я теряю привлекательность, или современная молодежь действительно, как я и подозревала, не может и помыслить о сексе с коллегами. Даже не знаю, какая из причин расстраивала меня больше. Я попыталась сгладить впечатление. «То есть стажеры тоже, только давно. Когда я была помоложе. Кстати, об Азифе. С ним по-другому. Можно сказать, он мой рабочий супруг. Ну, то есть был. Теперь все кончено. По моей инициативе». «Да, понимаю», — ответила ты с непроницаемым лицом. «А какие женщины нравятся Йену?» «Ну, он точно не любит тихонь. Предпочитает девушек-зажигалок, которые знают, чего хотят». Мне нравилось рассказывать о прошлом, о женщинах Йена, о себе, о том, как я жила до болезни. Сколько было огня и страсти. А потом ничего не стало. Романтические связи превратились в обузу, как и все остальное. Уже за несколько месяцев до срыва я и подумать не могла о других мужчинах, да и Йен умерил пыл. Прошла горячая пора, когда мы меняли любовников, как перчатки. Подкралась тихая осень, грозившая перерасти в лютый мороз, если допустить оплошность. Я и допустила, познакомив его с тобой. «А вы? У вас кто-то есть?» «Нет, сейчас никого. А знаете, я бы с удовольствием познакомилась с Йеном». Я тут же сдалась. В голове возникла картинка. Мы сидим втроем, текут вино и разговоры. Мы смеемся. Йен смотрит на меня, и по его улыбке я понимаю. Он рад, что я тебя встретила, что появился человек, с которым я могу поделиться. Чувствует, как это важно для меня, а значит, для нас обоих. «Что вы делаете в следующие выходные? Давайте пообедаем вместе». «Было бы чудесно». Мы обменялись телефонами. На прощание ты предложила сделать селфи. Я смутилась и неумело задрала мобильный. Ты потянулась, обхватила мою руку повыше локтя, тонкими пальчиками и попыталась поправить ракурс. Меня окутал твой аромат. «Нет, выше. Вы никогда не делали селфи?» «Ну, не так часто, как теперь принято». Ты с шутливым нетерпением отобрала телефон, примостилась на лавочку рядом, мгновенно сообразила, как включить вспышку. Сделала фото, умело его подредактировала и вручила телефон обратно. Мне понравилась фотография. Две красотки. Разница в возрасте не ощущалась. Соратницы, подруги. Ты напомнила мне, что когда-то и я была молодой и веселой. Никто от меня не сбегал, все хотели со мной дружить. Впоследствии я сотни раз смотрела на нашу с тобой фотографию. На ней не видно моих красных щек, кругов под глазами, отчаяния. Как не видно и твоих, черных замыслов. Я решила, что на воскресном обеде тоже постараюсь предстать в лучшем виде. Пап закрывался. «Ты сказала, что должна забрать велосипед. Он остался на заднем дворе у офиса. Мы начали собираться. Мне ужасно хотелось тебя обнять на прощание. Мы словно пробили стену непонимания, сблизились. Вставая, я покачнулась. Ты подхватила меня под локоть, мы обнялись. Как-то само получилось. И долго стояли в обнимку. Что-то было между нами, что-то большое и важное. Расставаться не хотелось. Когда мы, наконец, отстранились друг от друга, я спросила. «Как же вы поедете? Вы же пили. Переночуйте лучше у меня. Купим еще пару бутылок по дороге. Поболтаем». «Большое спасибо, но я, пожалуй, откажусь. Я особо не пью». Я на секунду задумалась, припомнила неубывающую порцию вина в твоем стакане и похолодела от ужаса. Я пила и без умолку трещала о себе и о своей жизни, а ты совершенно трезво наблюдала. Я накачалась джином и чего только не понарассказывала о себе, и неприглядные истории с работы, и интимные подробности личной жизни. Ты без конца подливала мне, а к своему бокалу и не притронулась. А вдруг ты одна из тех правильных двадцатилеток, которые не пьют, чтобы встать со свежей головой и все подряд оптимизировать? Или поскромничала, потому что не в состоянии заплатить? Или есть другая причина? Мне снова стало тревожно. Я не знала, чему верить, твоим словам или своим ощущениям. Однако я чувствовала близость с тобой, от которой не хотела отказываться. И все же я была смущена и растеряна. Во мне ворочалось ужасное предчувствие, верное, как потом оказалось. Ты желаешь мне зла, пришла меня уничтожить и знаешь, как именно. Я поняла, ты видишь меня насквозь. А я снова так и не узнала о тебе ничего. Больше я не сказала ни слова. Мы расстались, и я вместе с остальными подвыпившими посетителями пабов на Боро-маркет поплелась к Лондонскому мосту, злая и одинокая. Прежде чем развернуться и пойти в другую сторону, ты какое-то время смотрела мне вслед. Я чувствовала это кожей. Да, Лили, я знала, что наша встреча не к добру. Я и так уже рассыпалась на части, а ты помогла довершить процесс. Но какова бы ни была причина твоего интереса ко мне, все же это был интерес. Меня заметили, разглядели. Появился человек, с которым можно поговорить, встретиться в выходные, рассказать о наболевшем. Хорошо, раз ты выспрашиваешь и лезешь в душу, я отвечу тем же. Бороться я умею, Лили. Еще кое-что. Мне показалось, я тебе искренне нравлюсь, хоть это и не входило в твои планы. Лили. 6 марта. По стаканчику. Ценю ваш шоколадный оттенок. Шоколадный оттенок. Серьезно? Совсем с ума сошла женщина. Говорит про шутки, понятные двоим. Ненавижу высказывания из серии «Я, конечно, не расист, но...» Или оправдание в духе «Что такого? Я всего лишь пошутил». Люди ее поколения часто грешат подобным. И все равно ее глаза небесной голубизны очаровывают. Не могу оторваться. Она это чувствует. Ей приятно. Пригласила ее выпить. И бог ты мой, любит же она поговорить. Про гражданского мужа, про депрессию, про все на свете. Монолог сумасшедшего. Я только изредка подкидывала вопросы. Должна признать, мне нравится за ней наблюдать. Она рассказывает, голубые глаза наполняются воспоминаниями, а истинно черная прядь то и дело падает на лоб. К.Р. все еще красавица, хотя и не признает этого. Мне нравится ее слушать, несмотря на то, что иногда она говорит ужасные вещи, даже не подозревая, что это недопустимо. Пока не переведутся бесплатные стажеры, жить можно. Думает, что оказывает нам услугу. Мы для нее никто, Нас позволено оскорблять, использовать. Впрочем, время от времени в ее словах проскальзывает что-то настоящее. Капельки правды в море вранья. С К.Р. мне трудно сдерживаться. Прежде со мной такого не было, только с Рут. Никому, кроме Рут, я не открывала душу. Рут я рассказывала обо всем, что со мной сделала мама и Джема, что сделала я другим людям. Рут готова была выслушать, и я все-все ей выкладывала. К.Р. я бы тоже многое поведала. Правда. А сегодня мне захотелось узнать ее поближе, и я стала подливать ей в бокал. Я решила напоить ее и посмотреть, кто же скрывается за крутой рокерской кожанкой. Напоить удалось. Под конец она еле на ногах держалась. Рухнула бы, если бы не я. Я едва успела подхватить ее под локоть. Зачем? Могла ведь и не беспокоиться. Пусть бы себе падала. Невероятно, почему я вдруг решила ее спасать. Когда я падала и разбивалась, люди вроде К.Р. стояли и смотрели. А сколько унижений и обид мне пришлось от них стерпеть. Эти люди бессовестно нас используют и в рабочих целях, и в постели. Она такая же. Сама призналась, как с полным правом склоняет к сексу стажеров. Чистое домогательство. И все равно мне хочется ей помочь. Странно. Она пыталась зазвать меня к себе домой. Рановато для таких предложений. Потом потопала к остановке сердитой поступью. Я смотрела вслед и думала. Зря она так решительно вышагивает. Ей следует быть поосторожней.